Он рисковал больше всех. Никто столько раз не был в камере, сколько он. 10, 20 раз. Нужно расспросить до приезда прокурора. А то я даже не знаю, как произошло. С прибором-то как получилось? Может быть, она нарочно подсказывала мне, Алла, чтобы спровоцировать? Перестань. Неужели теперь все грязное, все дрянное вылезет наружу? Не может быть. Уже, наверное, обработали, перевязали. А ты боишься их? Да, боюсь. Давно такого не видел. С войны. Сначала на второй этаж. Больные все спрятались. Есть такие, что были в камере с Олегом. Могли бы... Тоже этот прибор был. Оксигемометр. Стой. А ты представляешь, если бы во время операции... Там их было 5 человек. Много перевязочного материала. Спирт. Наверное, был и спирт. О, кошмар. Я все сама проверила. Да, это Марья сказала. Она дотошная, спасибо ей. Каково будет тем родителям, дети которых были в камере? Правда, с их согласия, но какая разница? Доверяли абсолютно. Теперь не будут доверять. Правильно. Отменить операции на завтра. Не забыть сказать Петру. Как ты сегодня Семен доделал? Не приходили, значит, ничего. Другие операции были уже закончены, вспоминая врачей. Видел там и потом в перевязочной. Париж, Париж, неужели было? Сидим в ресторане, болтаем, пьем вино, никаких забот, никаких. Вот перевязочная. Надя вся окутана бинтами, как кукла, и лицо завязано. Так лучше. Только трубка для искусственного дыхания торчит из повязки. Петро уже снял перчатки, маску. Перекладывайте на кровать. Везите. Смотрите за капельницей. А вдруг... Нет. Таких чудес не бывает. Не бывает. Переложили. Повезли. Лица с остановившимися глазами. Все делается молча. Скрипят колесики кровати. Не смазывают. Плохо работают. Ты это сам хорошо? Петро, проводите и все посмотрите сами. Если бы не идти коридором, никого бы не видеть. Все считали, шеф, думали, он все может, он голова, а оказалось ничтожество. Ученик 6 класса знает про кислород. Странное желание все вернуть назад. Вот на этом месте в прошлом нужно было остановиться, и все будет в порядке. Сколько раз бывало такое? Операция. Трудно. Вот здесь нужно решиться, что-то подсечь скальпелем, отделить ножницами. Раз — кровь, фонтан крови, пальцем, тампоном, минуты, часы борьбы. Не смог. Смерть на столе. Потом долго, мгновение, остановись, вернись, вернись, та секунда. Я сделаю не так. И представляю, как бы все было хорошо. Жизнь пошла гладко, спокойно. Больного увезли в палату. Обход. Как живешь? Здесь даже не знаю, сколько вернуть. С момента, когда разрешил прибор, или когда согласился на пробную камеру, на заполнение кислородом, тоже и инженеры хороши. Хотя бы кто-нибудь подсказал, намекнул, что, мол, кислород, опасность пожара, будто никто в институтах не учился, электричество провели, и этот тип не проверил. В общем, все виноваты, кроме тебя. Перевязочная. Нина кончает обработку. Дима дышит мешком. Уже почти все забинтовано. Лучше, когда повязка. Белый цвет успокаивает. Повязка — это какая-то гарантия жизни. Не в этот раз. Кровяное давление проверяли? Дмитрий Алексеевич.